Виктор стал прохаживаться по комнате. Курайтис послал мне с борта корабля сообщение и доложил ситуацию. С тех пор мы решили держать Катрин в неведении, пока она либо случайно не вспомнит об этой записке, либо мы ее заставим это сделать. Виктор помолчал. Мы советовались с нашими психологами, и они сказали, что если ее переживания искренние, то Катрин должна в какой-то момент раскрыться и признать свою вину. Ничего подобного не произошло. «Принц Виктор», — вступил в разговор Курайтис, — «приказал мне проверить личность Ханнау. Я навел о нем справки везде, где только можно, и пришел к выводу, что это один из личных шпионов Катрин. Правда, не очень опытный, если учесть, что он воспользовался таким примитивным способом передачи важнейшей информации. Но это не так важно. Главное, на тот момент мы знали, что покушение на Галина организовал Риан, руководил им Ньюмарк, который нанял убийцу. Ну а Катрин была в курсе». «Совершенно верно», — подтвердил Виктор. «Основным исполнителем был Чоу. Он же получал и плату, для чего им использовались разные методы. Когда Чоу работал на Риана, Ньюмарк сообщал Чоу номер счета, а тот просто взламывал компьютерные банковские счета и брал оговоренную сумму. Другие клиенты расплачивались с ним дорогостоящими билетами на битвы, но самый гениальный метод – покупка совершенно ни на что негодной недвижимости по самой бросовой цене и затем перепродажа ее какой-нибудь другой компании по баснословной цене». Курайтис со свойственной ему краткостью сообщил о результатах. «Мы провели тщательнейшее расследование и выяснили, что ни до, ни после убийства великой правительницы Мелиссы никаких денег от Риана для Чоу не поступало. В то же время мы выявили любопытную сделку с недвижимостью, проведенную одной известной компанией, глава которой незадолго до этого по настоянию Катрин получил титул и право земельного владения». Перед тем, как приступить к финальной части своего рассказа, Виктор помолчал. Ему было трудно справиться с пережитым унижением. «Эта компания за 20 миллионов приобрела участок земли, который давно стоял в списке непригодных. Этот участок находится на берегу реки и постоянно подвергается затоплению. На нем никогда ничего не росло, строить там просто опасно. Только за покупку этого участка компания получила освобождение от налогов на всю сумму. То есть Федеративное Содружество частично оплатило убийство моей матери». Мэлори сидел не шевелясь. «Вы хотите сказать, что Риан нашел исполнителя, а Катрин оплатила его услуги?» «Это ясно, как божий день», — Виктор вздохнул и пожал плечами. «Но доказать прямо мы ничего не можем. Катрин очень популярна в народе, и если я попытаюсь прижать ее, тут же все заговорят о том, что я пытаюсь опорочить сестру. Я также не исключаю возможность акций неповиновения и даже восстания. Она начала проводить собственную политику еще на Солярисе, когда делала свое заявление. Она уже тогда противопоставляла себя и мне, и Риану. Многим это нравилось. А сейчас за этой лживой и честолюбивой мерзавкой те же люди пойдут куда угодно». Секретарь разведки, понимающе покачал головой. Лицо его было хмурым и озабоченным. «Если вы подозреваете ее в том, что она замешана в убийстве вашей матери, как вы можете доверять ей трон, даже временно?» Виктор сложил руки на груди. «Алекс, если бы мог, я загнал бы ее в самый дальний угол Федеративного Содружества». Он пристально посмотрел на своего советника. «И не сомневайся, я сделаю это, но не сейчас. Сейчас Катрин – героиня нации. Ты знаешь, сколько писем с выражением сочувствия она получает ежедневно. Сказать, что ее любят – это ничего не сказать. Ее обожают, на нее молятся». Глаза принца сузились, он брезгливо передернул плечами. «Но необходимо понять одно. Катрин что-то замышляет. У нее есть свои интересы, и я надеюсь сыграть на этом. Невероятное количество этих чертовых писем с соболезнованиями пришло со Ская. После смерти Риана антиправительственное движение там разваливается, а все, кто сочувствует Катрин, кто вместе с ней оплакивает кончину Галина, наши потенциальные сторонники. «Да, конечно», — охотно согласился Алекс. «Но только вы сами толкаете Катрин встать на место Риана. Она получит превосходную базу для противодействия вам». «Как вы помните, она всегда заявляла, что цель ее жизни — мир без войн и насилия. На этом она завоевала себе такую симпатию. Вот пусть и выполняет свои мирные инициативы. А я позабочусь о том, чтобы она не сбилась с правильного пути. По крайней мере, в данный момент, к сожалению, у меня нет иного выбора». В разговор вмешался Галин. «К тому же, дав возможность Катрин сесть на трон Верховной Правительницы, мы сразу выясним, кто является ее сторонниками сейчас и чьей помощью она сможет воспользоваться в будущем. Нам нужно раскрыть сеть ее агентов, о которой до обнаружения Ханао мы даже и не подозревали. И еще один немаловажный момент. Будучи на троне, она может потерять бдительность, стать неосторожной и проговориться о чем-нибудь важном. И тогда у нас будет против нее серьезное оружие». «Понятно. Вы надеетесь, что она раскроется, и ниточка ее предательств потянется дальше. Да, очень неплохая и, я бы даже сказал, обнадеживающая новость». «Я разделяю вашу настороженность, Алекс. Это самый опасный эксперимент», — принц посмотрел в окно на заснеженные крыши домов. «Я никогда не был сторонником гражданской войны, всячески ее избегаю, поэтому я нужен. Насколько мне известно, Кай принял из рук своего дяди управление движением за освобождение конфедерации Капеллана, и это подтолкнет Суньцзы к активации действий на маршруте Сарна. Мне еще предстоит заниматься Суньцзы, я вышибу из него склонность к авантюризму. Но я должен быть на новом Авалоне еще и потому, чтобы никто в Федеративном Содружестве не думал, что я выпустил что-то из рук. Ничего подобного. Мои руки станут крепче». Галин улыбнулся. «А военные маневры, которые мы будем регулярно проводить перед глазами Суньцзы для демонстрации нашей силы, отвлекут большую часть войск Федеративного Содружества, и Катрин не сможет найти себе приверженцев в армии». «Поосторожней», — предупредил Алекс. «Выводя войска из Лирана, вы сделаете его беззащитным перед Мариком, и у него может возникнуть желание пройтись по границам Федеративного Содружества. В то же время, вводом войск на маршрут Сарна, вы принесете ему значительно больший вред». Не оборачиваясь, Виктор утвердительно кивнул. «Вы читаете мои мысли. Итак, давайте подводить итоги. Ситуация складывается таким образом. Катрин остается здесь, разгребать завалы, оставленные Рианом, и мы ей в этом не мешаем. Предпринимать что-либо против нее мы не можем, не имея доказательств, так что будем ждать. Раскрывать ей нашу тайну относительно Галина считаю детской забавой, этим мы ее только насторожим. Поэтому до определенного момента Галина не будет. Да, согласен, мы имеем дело с пауком, и это нас мало ободряет. Но дадим возможность пауку расправиться с Машкарой. Да, господа», — Виктор повернулся лицом к остальным. «Утешительного не так много. Но больше ничего предложить невозможно, друзья мои. В моих руках целая нация, и если борьба с сестрой может подождать, то забота о моем народе нет».